Еще 3 или 4 дня прошло так же, а потом Бергет со своими людьми собрался уезжать, чтобы дома достойно отметить священный день середины лета. Как нетрудно было представить, что у этого чудовища точно так же есть дом, как у всякого человека, но дом у него имелся. Усадьба Конунгагард, родовая усадьба квитинских конунгов, расположенная на озере Фрейра. Там он проводил время между походами, ради мести своим врагам, как он называл свои разбойничьи выходы в море, когда грабил любые корабли, кроме квитинских. И то потому, что ему не хватало сил выдерживать постоянную войну с 6 другими хёвдингами. У Дага Кремневого очень много людей, целое войско, и он может выставить с восточного побережья целую 100 кораблей, рассказывала Хильда, которая в этих делах разбиралась очень хорошо. Хагер тоже разбогател на своем железе, у него тоже большая дружина. Остальные послабее, но они все под рукой Вигмара Лисицы. Вильбранд из Хедберга, брат его последней жены. А Лейкнер из Кремниевого склона, муж его дочери. И Тьодольф из Можжевельника тоже с ним в родстве. Я уж не помню как. И у них, я знаю, есть еще союз против нас. Хотя это и не вполне честно. Все 8 хёвдингов поклялись именем Фрейра быть в мире между собой. Но те 6 еще отдельно поклялись, я знаю, вместе выступить, если мой брат Бергвит выступит против кого-то из них. Эта предосторожность казалась Ингиторе более чем оправданной. Может быть, неизвестный ей Вигмар Лисица, главарь этого заговора, и был честолюбив, жаден и коварен, но хуже Бергвида он едва ли мог быть. В день перед отъездом Бергвид Хёвдинг явился в гридницу, где его сестра в это время сидела со своими служанками, болтая с Ингиторой. Помня свой обед, Ингитора тоже не могла заниматься рукоделием. И это казалось Хильде очень кстати. Судьба Ингиторы представлялась ей похожей на сагу, и она откровенно завидовала новой подруге, которая благодаря своей вражде с конунгом Фьяли так прославилась на весь морской путь. Правда, о самом Торварде Конунге она говорила гораздо охотнее, чем о других участниках событий, и Ингитора очень быстро поняла, что Хильда так увлекается ее делами отнюдь не только из сочувствия. Да и в делах самого Торварда ее привлекали не только и не столько битвы. «Торвард Конунг, он такой красавец!» — восклицала Хильда. Глаза ее блестели непонятным Ингиторе даже неуместным воодушевлением. И шрам на лице его не так уж и портит. Если чуть-чуть привыкнуть, то ничего и не замечаешь. «Он что, часто здесь бывает?» — неохотно спросила Ингитора, больше из вежливости, чем из желания поддерживать этот разговор. Она чувствовала себя в долгу перед Хильдой за гостеприимство, но та право же могла бы понять, что неуместно расхваливать красоту человека, который причинил ее гости столько зла. «Ну, раз в год я его обычно вижу, а бывает 2 или 3». Хильда самодовольно усмехнулась, и чем небрежнее она старалась об этом говорить, тем лучше было видно, как распирает ее гордость от знакомства со столь знаменитым человеком. «Он обычно останавливается у меня, если плывет дальше на юг, в Винденес или еще куда-то. Видела в девичьей бронзовую чашку для умывания и кувшин к ней с оленем на крышке? Это он подарил в прошлом году из его добычи». Ингитора вспомнила кувшин с золоченым улоцким оленем, который сочла добычей Бергвида. И вдруг оказалось, что удовольствием любоваться кувшином она обязана Торварду Конунгу. «Он такой высокий, сильный и стройный, ну просто фрейр!» — увлеченно болтала Хильда. «У него мускулы вот здесь, на плече, толще моей ноги, представляешь? Я его однажды спросила, сколько он весит, а он ответил, не раздавлю. Представляешь?» Хильда весело смеялась, а Ингитора онемела, не веря своим ушам и не понимая, как можно радоваться, получив такой откровенно непристойный ответ. Сама она могла бы расценить подобное только как оскорбление, но ей в голову не пришло бы задать мужчине такой вопрос. Она и так увидела за эти дни, что воспитание бедняжки Хильды оставляет желать много лучшего, но чтобы настолько, а впрочем, и сама хороша. В ее злых песнях про того же Торварда девичьей скромности было немного, хотя это, конечно, совсем другое дело. Ингитору подмывало ответить, что Торвард Конунг весит 465 марок. Такое сокровище только в марках и завешивать, но она промолчала, не желая углубляться в этот предмет. А для Хильды, на ее беду, как раз он и являлся самым привлекательным. «Представляешь, он до сих пор не женат!» — с восторженным упоением продолжала та. «Ну, не считая Фрии Эрхины. Но он про нее давно и думать забыл. На Улоцких островах на него все подряд вешались, как им только не стыдно. Одна тамошняя дочь Конунга его так домогалась, даже обещала навести на него порчу и на весь свет опозорить, если он ее не увезет с собой. А он тогда, говорят, на ней платье разорвал прямо при всех. У них там праздник был, что ли, я не знаю. И сказал, что если кто-то в нем сомневается, то он готов хоть сейчас. А если ее страсть не настолько сильна, то пусть оставят его в покое. Ну, я точно не знаю, это Эйнар, сын Асвальда, рассказывал, а он и приврать может». Ингитора даже заулыбалась в растерянности, до глубины души потрясенная такой нескромностью. Не Торвард рваной щеки, а Хильды отважный. Отвага тоже должна иметь предел. «А еще рассказывают», — продолжала та, как-то странно посмеиваясь с закрытым ртом, словно все же отчасти смущалась, но не могла сдержать желание поделиться. «Ну, это один его парень из дружины рассказывал моей Труде, а она мне. Когда он только в первый раз ходил на своем корабле с золоченым штевнем и с флюгером из чистого золота, ну, из той улоцкой добычи, он у него и сейчас на мачте. Про это было везде много разговоров, и все хотели посмотреть. Когда они проходили Скуглифьорд, ну, где живет Хедимунд Ярл, то сама Фру Бихольда, ну, ты знаешь, она дочка Альгаута Конунга, тоже пожелала посмотреть. И пожелала, чтобы сам Торвард Конунг показал ей корабль. И говорят, они долго оставались вдвоем в шатре на корме, а потом, когда вышли, Фру Бихольда была очень румяна, и вид у нее был очень довольный». Ингитора отворачивалась, изнывая от неловкости и досады, ей хотелось плакать и смеяться. После того, как она произнесла свои стихи перед Бергвидом черной шкурой, ей право же только того и не хватало, чтобы вникать в любовные приключения Торварда Конунга, да еще в пересказе через третьи руки, через болтовню хирдманов и служанок, никогда бы не поверила, что ей придется так низко пасть. Что-то многоречивый Анвут не упоминал ни о каких шатрах на корме, а жаль. Может, это несколько охладило бы пыл Йомфру Вальборг и отучило бы так восхищаться врагом своего брата Эгвальда. Говорят, осенью он ездил в Виндинес посмотреть на дочку Рамвальда Конунга. Похоже, не очень-то она ему и понравилась, продолжала Хильда с небрежностью, пожимая плечами. Ну, оно и неудивительно, не знаю, кто ему угодит. Его же любит Валькирия. Правда, я точно знаю, их роду покровительствует Валькирия, и она иногда бывает любовницей какого-нибудь конунга Фьяли, ну, если он ей нравится. Ингитора молчала, но теперь ей стало понятно, почему при виде девушки, у которой есть дело к Торварду Конунгу, Хильда выразила свой вопрос как «Что у тебя с ним было?», ожидая рассказа в определенном роде. От дальнейшего оскорбления чувств Ингитора спасло появление Бергвида. Хильда мгновенно замолчала, приняла независимый вид и даже взяла в руки свое шитье. Бергвид, конечно, не стал бы приветствовать болтовню об одном из его злейших врагов. Ингитора отвернулась, сам воздух в его присутствии словно бы превращался в смолу. Дышать при нем было трудно, и ее мутило от отвращения. «Я уезжаю!» «Я собираюсь достойно отпраздновать середину лета и принести достойные жертвы в святилище на мысе коней», — объявил Бергвит, тяжело опустившись на скамью. Это намерение заслуживало самой горячей похвалы, и Ингитора одобрила бы его всей душой, если бы была уверена, что ей не придется при этом присутствовать. «И ты поедешь со мной», — объявил он, глянув на нее своими бездонно темными глазами. «Я принесу жертвы и в святилище объявлю тебя своей женой, чтобы потом никто не мог сказать, что...» Тут он, как часто с ним бывало, потерял нить рассуждения и задумался. «Чтобы в законности рождения моего сына не было потом сомнений!» Ингитора промолчала. «Йомфру Ингитора поедет с тобой, если такова будет ее воля», — надменно ответила брату Хильда. «Но если это так, я буду очень удивлена. Она моя пленница!» Бергвит начал горячиться. Его ноздри задрожали. «Она будет делать то, что я захочу! Ты напал на нее на моей земле!» Хильда тоже повысила голос. «Ты сколько раз обещал мне, что перед острым мысом больше не будет ни одной битвы!» «Но это Фьяли! Это корабль самого Торварда! Я дал клятву не пропускать моих врагов и не пропущу! Я не знаю, кому ты давал такую клятву, а вот не трогать людей на моей земле ты обещал мне, и ты нарушил твое обещание! Все, кто на моей земле, мои гости, а мой дом зовется мирной землей. Никто здесь не вправе принуждать или чинить обиды. Я же терплю твою оду у меня за столом. Если уж с корабля остался в живых только один человек, уж об этом человеке я позабочусь. Она моя, я заберу ее. Попробуй только тронуть хоть что-нибудь в моем доме!» Гневно крикнула Хильда и вскочила. «Ты дал клятву быть в мире со всеми хёвдингами, а значит и со мной. Попробуй только тронуть что-то в моем доме, и тем самым ты нарушишь клятву. Попробуй только меня тронуть, и наша мать лишит тебя своего благословения. Ты хочешь быть заодно с моими врагами!» — закричал Бергвит и вскочил на ноги. После этого в гриднице разыгралась длинная шумная ссора, совершенно неприличная для людей такого происхождения, но естественная для отпрысков рода Лейрингов. Правда, оба они этого не знали, так как не успели пожить среди своей материнской родни в ее родовом гнезде. Ингитори очень хотелось убежать куда-нибудь от этого крика и множества взаимных обвинений, которыми сын и дочь королевы Даллы осыпали друг друга, не считаясь присутствием дружины и череди. Видно было, что эта ссора не является чем-то необычным, что подобные недоразумения тут случались и раньше, и оба противника хорошо знают, что им говорить. Йомфру Хильда являлась наилучшим соперником для своего неукротимого брата. Она не боялась ни блеска его глаз, ни дико искаженного бледного лица, ни занесенных кулаков, ни крика, ни топота. Она знала, что он утомится раньше. И правда, в конце концов, Бергвит рухнул опять на скамью, уронив руки и свесив голову. Подвешенный камень опять качнулся от буйства к полному бессилию. «Мы не будем нарушать мир между собой, как пристало детям одной матери!» Со снисходительным торжеством сказала Йомфру Хильда. «А Йомфру Ингитора останется у меня в гостях, сколько ей будет угодно!» И никто не вправе принуждать знатную девушку к чему-то в моем доме, который зовется мирной землей. Но на этом Бергвит не успокоился. Ингитора сделала открытие, что иногда он может рассуждать здраво, хотя ее это не обрадовало. Ему запало в мысли то соображение, что дети-рабыни все же не годятся в наследники конунгов. И теперь, когда предполагаемое заклятие было преодолено, ему уже хотелось во что бы то ни стало раздобыть себе знатную жену. Но он понимал и то, что ни один хоть сколько-нибудь знатный человек в морском пути не захочет с ним породниться. Высокородные женщины, в отличие от мужчин, слишком редко выходят в море, где он мог бы их заполучить. В этом отношении Ингитора стала бы для него ценнейшей и незаменимой находкой. День за днем, отложив отъезд, он добивался от сестры согласия отдать ему его добычу, то гневался, то умолял и заклинал памятью матери. Йомфру Хильда страдала, видя брата в таком расстройстве, но держалась твердо. Она не могла не видеть, что при одном звуке Бергвидова голоса лицо Ингиторы искажается от отвращения, и не могла предлагать ей породниться, хотя тоже понимала, насколько лучше Бергвиду раздобыть себе в жены знатную женщину. ведь теперь враги могут называть его раб и муж рабыни. Бергвит внушал ей заботу о чести рода, но свою собственную честь Хильда ценила еще выше и не поддавалась. Высоко почитая подвиги брата, она очень хотела и сама совершить подвиг, и не собиралась упускать редкую возможность. Своим великолепным упрямством она была достойна рода Лейрингов. «Род не оставил мне в наследство ничего!» — отчеканила она, когда Бергвит завел об этом речь. «Ни имени, ни костяной пуговицы, ни горсти земли. Все, что я имею, я добилась сама. Мой дом славится, как мирная земля, и я не потерплю обид и принуждений. Этого требует моя честь, а значит и честь рода, того рода, из которого я происхожу, и того, которому положу начало». Однажды Бергвит вызвал сестру из девичьей ранним утром, еще пока даже служанки спали. Видимо, за ночь ему пришла какая-то мысль. Разговор шел все о том же. Ингитора слышала из гридницы громкие голоса Бергвида и Хильды. Потом вдруг наступила тишина. Это было странно. Ингитора соскочила с лежанки и побежала к двери, не смущаясь присутствием служанок. Речь шла о ее судьбе. «Ты видишь, на какую жертву я готов пойти!» — услышала она через дверную щель дрожащий голос Бергвида. Казалось, он плачет. «Я готов, готов на жертву, и ты не можешь мне отказать. Пусть! Я готов примириться с Вальгером!» Пусть он живет в твоей усадьбе, я все стерплю. Я даже готов сесть с ним за один стол, но ее ты должна мне отдать. Ответом ему была тишина. Через некоторое время дверь перед лицом Ингиторы скрипнула и отъехала назад. И перед ней оказалась Хильда, погруженная в задумчивость, в какой Ингитора ее еще не видела. Увидев перед собой Ингитору, Хильда не удивилась. «Кто такой Вальгейр?» — спросила Ингитора, поскольку не было смысла скрывать, что она подслушивала. «Это мой возлюбленный», — несколько оживившись, ответила Йомфру Хильда. «Знатной женщине, имеющей одно имя с Валькирией, возлюбленный необходим, как Сигурд Брюнхильде. Он сын Вигмара Лисицы. Законный сын, не то что эти парни, которыми у него полон дом. Законных сыновей у него только трое, и Вальгейр — средний. Мы любим друг друга уже 5 лет, с тех событий на озере Фрейра, но все наши родичи против, они не хотят, чтобы мы поженились. То есть Хлейна и Хагер не против, совсем наоборот. Но Бергвит Хагера терпеть не может, и от их поддержки нам только хуже. Бергвит уже 15 лет не может простить ему кубок, его называют дракон памяти, который Хагер у него украл. То есть Хлейна говорит, что все было наоборот, что Бергвит украл кубок у Хагера. Ну, не знаю, Хагер ведь ее муж, вот она его и выгораживает. Ну, в общем, Бергвит, мой брат, слышать не хочет об этом браке. И сам Вигмар Хевдинг тоже. «Почему?» — спросила Ингитора и села на лежанку. Все служанки давно уже проснулись и слушали их. Но Йомфру Хильда, как видно, от своей череди ничего не скрывала. «Потому что они, Вигмар и Бергвит, ни за что на свете не хотят родниться между собой. Каждый из них считает другого своим злейшим врагом и твердит, что не узнает покоя, пока не убьет его. Их сдерживает только наша клятва на озере Фрейра, иначе они каждый год ходили бы походами друг на друга, и на всем Квитинге давно не осталось бы живого человека. Они, то есть Бергвит и Вигмар, совсем по-разному думают, что нужно квитам, и поэтому они не могут примириться, пока оба они живы. Бергвит, мой брат, даже думает, что Вигмар сам хочет стать конунгом, но это невозможно, потому что в его роду нет никакой связи с конунгами. Как же можно?» Хильда охотно рассказывала, не нуждаясь в вопросах, но Ингитора с трудом слушала и не вполне понимала ее. Все эти имена и события для Хильды не менее достопамятные, чем сказания Вёльсунгсаги. Для нее не значили ничего, и она могла думать только о себе. «И значит, он сказал, что позволит тебе выйти за Вальгейра, если ты...» «Если я позволю ему увести тебя». «Но только я не позволю», — Хильда еще подумала, потом твердо кивнула. «Не позволю. Мне не очень-то нужно его согласие. Я живу не в его доме, а в своем, и я сама себе хозяйка. Когда я решу, что мне пришло время выходить замуж, я обойдусь безо всяких разрешений. А тебя я не могу ему отдать. Скажи, ты ведь любишь Эгвальда Ярла?» «Да», — Ингитора кивнула, но едва ли она сейчас помнила лицо Эгвальда. «Ну вот, значит, ты должна выйти за него. А Бергвиду надо поискать другую жену, если уж она ему так нужна». Вечером в гриднице Бергвид ждал ответа на свою жертву. «Я хочу услышать твой ответ, сестра моя», — произнес он, держа в руке свой тяжелый кубок. Он уже был слегка пьян к началу ужина, а теперь пил все больше. «Ты подумала о том, что... что я сказал?» «Я подумала». Хильда выпрямилась и гордо вздернула свой носик. «Ты поедешь один, Бергвид Хёвдинг, брат мой. Йомфру Ингитора останется у меня». «Но ты должна же понимать, Йомфру, как важно конунгу найти знатную мать своим детям!» — принялся убеждать ее один из тех, кого Бергвид звал своими ярлами. Ульф по прозвищу Дубина. Ничего нового он, конечно, придумать не мог и просто повторял то, что устал повторять его вождь. «А Ингитора, дочь Ске...» «У Бергвида, моего брата, было достаточно знатных женщин!» — воскликнула Хильда, теряя терпение. «У него была невеста, Гунфрида, дочь Гунвальда. У него была жена, Хильдвина из рода Хедбергов. У него была еще одна невеста, Эйра, дочь Асальва. Он не сумел удержать ни одну из них, и еще одна не поможет, если ему не судьба». «Это Хлейна научила тебя так говорить!» В ярости закричал Бергвит и выронил кубок так, что он покатился по полу и звонко ударился о камень очага. «Ее муж Хагер, этот мерзавец, это они научили тебя, и теперь ты забыла память нашей матери, и я... У меня есть своя голова!» В такой же ярости закричала Хильда. Этот упрек окончательно вывел ее из себя. «А Хагер и Хлейна, если хочешь знать, говорили мне еще не то! Они говорили, что вполне в твоей власти было забрать нашу мать из Гранланда и не дать ей умереть в рабстве. Ты этого не сделал. И не смей упоминать ее, ты сам ее предал». «Это ложь!» Бергвит зарычал и завыл, как раненый зверь, и даже у Ингиторы возникло желание спрятаться хоть под стол, чтобы этого не видеть. «Это он, Хагер, и этот подлец Гельд Подкидыш! И тот гад Сквартинга, тролль сына тролля, не хочу его вспоминать! Это они не взяли ее с собой! Они не были ее сыновьями, а ты был! И как только у тебя появились люди, дружина, корабль, ты должен был вернуться за ней! Как я мог вернуться, если там правил этот ублюдок Вебранд? Не смей так говорить о моем отце!» Хильда в ярости стукнула маленьким кулачком по столу. «Он был не хуже твоего, если хочешь знать. А ты? Ты боялся его. Ты боялся показаться ему на глаза, даже с кораблем и дружиной, потому что привык бояться его. Ты как был рабом?» Здесь Йомфру Хильда все же опомнилась, резко замолчала. Повернулась и выбежала из гридницы, пока с ее языка не сорвалось то, что говорить совсем не следует. Ингитора кинулась за ней. «Мне так жаль», — говорила она, правда, не ощущая никакого желания пожертвовать собой ради примирения хозяйки с ее безумным братом. «Получается, что ты из-за меня так поссорилась с Бергвидом?» «Чепуха!» — отрезала Хильда отважная. Она была бледна и дрожала от возбуждения, но держалась твердо. «У меня есть и другая родня, Хагер и Хлейна. Хагер тоже со мной в родстве, он двоюродный племянник нашей матери. Я сказала правду, а если она ему не нравится, так пусть идет к троллям. Это правда, что он мог вызволить нашу мать, но оставил ее умирать в рабстве. Хагер говорил, тогда, если бы он взял ее, его лишили бы поддержки, потому что ее считали несчастливой женщиной. Но все равно...» Глаза Хильды вдруг налились слезами, и она всхлипнула. «Он должен был ее забрать и освободить. И, может быть, тогда она не умерла бы, а жила бы с нами, и у меня тоже была бы мать!» Оскорбление оказалось слишком велико. Бергвит забыл об Ингиторе, но не пожелал ни мгновения оставаться под крышей сестры, которая оказалась не лучше, чем все те подлецы и предатели, которые всю жизнь его окружали. Тем же вечером прямо из-за стола он уехал, увозя Оду и прочих своих людей. Но Ингитора еще полночи не могла заснуть, не веря такому счастью. Бергвида больше нет под этой крышей, и можно надеяться, что она никогда его больше не увидит.